Крисания стояла на коленях в своей комнате и молилась. Вернувшись из подземелья, где лежал больной Кендер, жрица хотела было снова лечь, но какое-то неясное предчувствие, наполнившее ее, помешало ей уснуть. Кругом стояла полнейшая тишина, словно все живое затаило дыхание. Предчувствие становилось все острее. Нет, пытаться заснуть бесполезно. Крисания вся была в напряжении и чувствовала себя бодрой, как никогда прежде. Небо за окном было наполнено светом. Во тьме сверкали яркие звезды, а серебряная луна Солинари светилась, словно изогнутый кинжал. Несмотря на то, что окно было довольно узким, Крисания ясно видела каждый предмет в своей комнате. Вещи и мебель казались ей живыми, затаившимися в ожидании каких-то важных событий. В задумчивости Крисания стала рассматривать небо, вычерчивая в нем знакомые созвездия. Вот Гелиан, бог книги, вот его чаша равновесия, вот великая Такхизис и всебесцветная драконица. А вот и Паладайн, отважный воин, и его платиновый дракон. Две луны, Солинари, ночная свеча, и Лунитари, божий глаз, медленно плыли в вышине. За ними, разбросанные по черному бархату неба, перемигивались созвездия второстепенных богов и мерцающие искры планет. Где-то там была и черная луна, луна, увидеть которую могли только его глаза. Крисания стояла у окна до тех пор, пока не замерзли пальцы, которые она положила на каменный подоконник. Осознав, что дрожит от холода, она повернулась к кровати с твердым намерением поспать хоть немного. Но ночь продолжала сдержанно вздыхать, словно говоря ей «Подожди, подожди еще чуть-чуть». А потом она услышала звук трубы. Высокий, чистый, переливчатый, он пронзил ее сердце победным гимном, отчего ее кровь быстрее побежала по жилам. Дверь в ее комнату со стуком отворилась. Крисания не удивилась. Теперь ей стало понятно, чего она ждала, стоя у окна, почему не ложилась. Он пришел, и она спокойно повернулась к нему. Рейстин стоял на пороге, и его силуэт четко вырисовывался на фоне освещенного факелами коридора. Но не хуже, чем факелами, лицо мага освещалось его собственным светом, порочным светом его души, подобно темной заре, поднимавшимся откуда-то из-под черных складок его мантии. Словно что-то подтолкнуло Крисанию. Обернувшись к окну, она увидела в небесах мерцающую тем же нечистым светом Нутари, черную луну. Кровь бросилась ей в голову, и жрица прикрыла глаза, пытаясь справиться с головокружением и унять сердцебиение. Затем, когда силы вернулись к ней, Крисания посмотрела на стоящего перед ней Рейстина и почувствовала, как у нее перехватило дыхание. Она видала его всяким, охваченным магическим экстазом, сражающимся с неудачами и с самой смертью, но еще ни разу она не видела его во всей полноте и величии, его темного могущества и силы. Печать древних знаний и тысячелетней мудрости лежала на его челе, а теперь оно так изменилось, что Крисания едва его узнавала. «Пора, Крисания», — сказал маг, протягивая руки. Крисания протянула ему свои. Ее пальцы замерзли, и прикосновение Рейстина буквально обожгло ее. «Я боюсь», — прошептала жрица. Рейстин притянул ее ближе. «Не надо бояться», — сказал он. «Я вижу ясно, Паладайн с нами. Это моя богиня, владычица тьмы, должна бояться. И она боится. Я чувствую ее страх. Ты и я, вместе мы пересечем границу времен и вступим в царство смерти. Вместе мы станем сражаться с тьмой и заставим Такхизис пасть на колени». Мак обнял Крисанию и прижал к груди. Его губы нашли рот жрицы и закрыли его поцелуем. Крисания закрыла глаза и позволила магическому огню, тому, что пожирает тела мертвых, охватить и свое тело, которое представлялось ей всего лишь холодной, жалкой, испуганной, простой скорбопояс белых одежд, в которую она пряталась все эти годы. Рейстин чуть отстранился и провел пальцем по ее губам и подбородку, заставив жрицу приподнять голову и заглянуть прямо себе в глаза. В них Крисания увидела саму себя, отраженную зеркалом его души, себя, окруженную аурой слепящего и чистого белого света. Она увидела себя прекрасной, обожаемой, любимой. Она увидела себя вестницей правды и справедливости, навеки закрывающей путь в этот мир горю, отчаянию и страху. «Благословен будь Паладайн», — прошептала жрица. «Благословен», — согласился Рейстлин. «Я снова должен защитить тебя заклятием, подобным тому, какое я дал тебе, чтобы пройти сквозь Шайканову рощу. Теперь мой поцелуй будет защищать тебя при переходе через врата». Крисания затрепетала. Маг снова прижал ее к себе и коснулся губами высокого чистого лба. Острая боль пронзила все тело Крисании и достала до самого сердца, так что она поморщилась. И все же она смолчала. Рейстин улыбнулся ей. «Идем». Они покинули комнату на легких крыльях произнесенного быстрым шепотом заклятия за несколько мгновений до того, как алые лучи Лунитари проникли в комнату сквозь окно, словно кровь, стекающая с узкого серпа Солинари, в подставленную чашу черной луны.